Часть вторая. Венчание с дьяволом. Кадриль. Глава первая. Совсем еще недавно вид, открывающийся из окна, просто завораживал взгляд девушки. Теперь, остановившись во втором этаже и прихватив рукой краешек занавеси, Анна Владиславна впадала в глубокую грусть. Засмотревшись на павильон с восьмигранной башней и куполом, Анна могла простоять у окна, наверное, целый час, припоминая, как вот здесь, внизу, среди зимнего сверкающего снега, два молодых офицера измайловского полка разыграли для нее спектакль. Ориентируясь на одного единственного зрителя, Афанасий и Василий изобразили по всем правилам дуэль. Дураки хотели напугать девушку и вовсе не напугали. Но прошло совсем немного времени, и Василий Макаров был убит на настоящей дуэли. Теперь снега за окном не было. Клубилась за каретами и верховыми черная петербургская пыль. Павильон поднимался среди этой пыли, как маяк среди шумящей воды. Анна сдерживала слезы, но иногда они все-таки пробивались, и отлитая из меди золоченая фигура коня на шаре раздваивалась перед нею и блестела еще сильнее. Накануне вечером в гостиной была неплохая карточная игра. Бурса редко выписывал специальные приглашения, и за исключением двух дней в неделю любой человек мог прийти сюда. Господа играли в ломбер. Дамы настаивали на том, что вечер, прошедший без музыки, погибший вечер, их никто не слушал, и, сбившись в группки по 3-5 человек, они то перемывали косточки отсутствующим, то приходили на обсуждение совершенно погибшей с приходом Бонапарта французской моды. Детали зимнего похищения юной хозяйки особняка больше уже не всплывали в этих разговорах, тем было давно исчерпано. Предпочитающая дамской компании общество мужчин, Анна, ничуть не смутившись, сняла банк за одним из ломберных столиков, после чего отказалась играть и унесла выигрыш в спальню, что выглядело крайне неприлично. Но никто даже словом не посмел возразить. А вернувшись в гостиную, Анна Владиславна увидела новое лицо. Ее будто ударило. Только растворив двери, девушка увидела этого человека. Ей потребовалось усилий, чтобы отвернуться в другую сторону, завести непринужденный разговор. Он стоял у противоположной стены и что-то оживленно обсуждал с Андреем Трипольским. Одного роста с Трипольским, человек, одетый в элегантный светлый фрак, был так хорошо сложен, что с расстояния походил на остроконечный треугольник, направленный острием своим вниз. Тонкая рука незнакомца опиралась на изысканную черную трость. Трость эта сразу бросалась в глаза с большим нефритовым набалдашником в форме головы негра. Другая рука непроизвольно в такт разговору двигалась в воздухе, и Анна почему-то подумала, что в этой руке непременно должна быть зажженная сигара. Девушка любила курящих мужчин. Она знала, что курят втайне многие женщины, хотя сама до сих пор так не решилась попробовать. Больше всего в новом госте поражали волосы. Пышные, рыжие, они не были прибраны, а вздымались непристойной, невероятной, светящейся копной. Она едва дождалась, пока ей представили нового гостя. «А позволь отрекомендовать тебе», — сказал Трипольский, когда она, будто случайно пересекая зал, оказалась рядом. «Парижский мой знакомый, граф Виктор Александрович Алмазов. Мы с ним вместе из-под обстрела выходили в 93-м». Анна Владиславна присела в реверансе, глянула на графа, как подобает, осторожно снизу вверх и вздрогнула, встретившись с его взглядом. Никогда не было с ней ничего подобного. Глаза графа Виктора горели, как два неотшлифованных грубых алмаза. Анна даже ощутила боль в сердце, столкнувшись с ними. «Мы вместе стояли на баррикаде», — продолжал Трипольский, не замечая реакции девушки, плечом к плечу. «Скажите, граф», — стараясь никак не выдать своих чувств, спросила Анна, — «а трость эту вы тоже взяли на баррикадах? Наверное, это боевой трофей?» «Именно, именно так», — воскликнул граф Виктор. «Представьте себе, Анна Владиславна, эта палка принадлежала, по слухам, самой госпоже Дюбари и последней пассии Людовика. Эта симпатичная голова, — он подбросил трость так, чтобы нефритовый набалдашник оказался перед лицом Анны, — скульптурный портрет телохранителя госпожи Дюбари, красавца-негра Замора. Но вы правы, мне эта трость досталась именно в бою. Я отнял ее у одного простолюдина, тот пытался пробить мою голову головой Замора.